улиц рвется пыль, заволакивает широкие Степановы плечи. Бороли ее злые слезы. Она редко всхлипывала, смутно думая о том, что не сбылось, оплакивая свою вновь по ветру пущенную жизнь. После того, как узнала, что Евгению она больше не нужна, услышав о возвращении мужа, решила уйти к нему, чтобы вновь собрать по кусочкам счастья, которого не было. С этим решением ждала Степана, но увидала его, приниженного, покорного, и черная гордость, не позволявшая ей, отверженной, оставаться в Ягодном, встала в ней на дыбы. Неподвластная ей злая воля направляла слова ее и поступки. Вспомнила пережитые обиды, все вспомнила, что перенесла от этого человека, от больших железных рук, и сама, не желая разрыва, в душе ужасаясь тому, что делала, задыхалась в колючих словах: «Нет, не пойду к тебе, нет». Еще раз потянулась взглядом вслед удалявшемуся тарантасу. Степан, помахивая кнутом, скрывался за сиреневой кромкой невысокой придорожной полыни. На другой день Аксинья, получив расчет, собрала пожитки. Прощаясь с Евгением, всплакнула: «Не поминайте лихом, Евгений Николаевич. Ну что ты, милая, спасибо тебе за все». Голос его, прикрывая смущение, звучал наигранно весело. И ушла. В вечеру была на хуторе татарском. Степан встретил Аксинью у ворот. «Пришла?» — спросил он, улыбаясь. «На вовсе? Можно надежду иметь, что больше не уйдешь?» «Не уйду», — просто ответила Аксинья, со сжавшимся сердцем оглядывая полуразрушенный курень и бас, бурно заросший лебедой и черным бурьяном. Глава 8. Неподалеку от станицы Дурновской Вешенский полк в первый раз ввязался в бой с отступавшими частями красноармейцев. Сотня под командой Григория Мелехова к полудню заняла небольшой, одичало заросший левадами хутор. Григорий спешил казаков в сыроватой тени верб возле ручья, промывшего через хутор неглубокий ерок. Где-то неподалеку, из черной хлюпкой земли, побулькивая, били родники. Вода была ледениста. Ее с жадностью пили казаки, черпая фуражками и потом с довольным покряхтыванием, нахлобучивая их на потные головы. Над хутором, сомлевшим от жары, в отвес встало солнце. Земля калилась, схваченная полуденным дымком. Травы и листья верб, обрызганные ядовито-знойными лучами, вяло поникли, а возле ручья в тени верб тучная копилась прохлада. Нарядно зеленели лопухи и еще какие-то вскормленные мочежинной почвой пышные травы. В небольших заводях желанной девичьей улыбкой сияла ряска. Где-то за поворотом щелоктали в воде и хлопали крыльями утки. Лошади, храпя, тянулись к воде, с чавканьем ступая по топкой грязи, рвали из рук поводья и забредали на середину ручья, мутя воду и разыскивая губами струю посвежее. С опущенных губ их жаркий ветер срывал ядреные алмазные капли. Поднялся серный запах взвороченной илистой земли, тины, горький и сладостный дух омытых и сопревших корней верб. Только что казаки полегли в лопухах с разговорцами и куревом, вернулся разъезд. Слово «красные» вмиг вскинуло людей с земли. Затягивали подпруги и опять шли к ручью, наполняли фляжки, пили, и небось каждый думал: то ли придется еще попить такой воды, светлой, как детская слеза, то ли нет. По дороге переехали ручей, остановились. За хутором, по серо-песчаному чернобыльстому бугру, в версте расстояния, двигалась неприятельская разведка. 8 всадников сторожко съезжали к хутору. «Мы их заберем», —